Глава 27. Гнев клокотал во мне всю дорогу до торгового центра. Прошла всего пара дней, как я бегал по городу, словно ошалевший, вот снова. Но теперь мне хотелось ворваться и врезать Лотосу по роже. Да, я прекрасно понимал, что ничего не получится, ведь его там точно не будет. И все же Минь — единственное связующее звено с бандитами. Безусловно, глупо врываться к ней. Глупо и безрассудно на грани полного идиотизма. Но разве в состоянии аффекта люди соображают, что делают? А ведь именно такое чувство я и испытывал. «Изаму?» Знакомый женский голос ворвался в разгоряченный разум, подобно ледяной игле, заставив меня дернуться и резко притормозить. И только через секунду до меня дошло, что передо мной стоит Цуми. Веселая одногруппница и круглая отличница. Вот только сейчас она выглядит довольно растрепанной и унылой, что на нее совсем не похоже. «Цуми?» — я удивленно уставился на нее. «Привет, а что ты здесь делаешь? Почему не на лекции?» Как я уже говорил, девушка была той еще стервой, хотя в последнее время пришлось несколько изменить мнение о ней. И все же она никогда не позволяла себе прогуливать занятия. Она виновато потупилась и просто отмахнулась. Не обращая внимания, дома были проблемы, вот и задержалась. «Дома проблемы, но ведь...» «Я и о ней ничего не знаю. Учусь вместе уже довольно долго, но не в курсе, как и где она живет. Конечно, раньше мне не было до этого никакого дела, но сейчас почему-то хотелось узнать как можно больше. Может, из-за того, что после общения с Лотосом я стал более эмоциональным и понимающим. Все же я практически лицом к лицу столкнулся со смертью. Ведь Мицука могла погибнуть. Тоже из-за меня?» «Ладно», — пробормотал я, сам не понимая, как вести себя в подобной ситуации. В голове все перевернулось вверх дном и воцарился настоящий хаос. «Прости, мне надо идти». «Да, конечно», — улыбнулась та, но тут же схватила меня за руку. «А ты не говорил с компанией насчет меня?» «Вот как раз направляюсь туда». Пришлось соврать и выдавить подобие улыбки. «А ты уже работала с прогами?» «Да». К ней вновь вернулся задор. «Всю ночь провозилась. Жаль, мой старенький компьютер не все потянул, но обещаю, что справлюсь с большинством задач». «Да-да, хорошо», — пробормотал я и вырвался из схватки девушки, на что та обиженно на меня посмотрела. «Прости, мне и правда пора, слишком много дел, но обязательно переговорю со всеми еще раз». С этими словами развернулся и быстрым шагом удалился от русоволосой милашки. «Еще раз? Да ты и до этого ничего не говорил Мицука о ней. Конечно, начальница сейчас в клинике, но это не значит, что нельзя до нее дозвониться». «Да», — произнес я и посмотрел на высокое здание через дорогу. А я быстро добрался. Вот только пока бежал, голова немного проветрилась. От Цуми сбила мысли в кучу, и теперь я не мог найти ту самую, которая привела меня в ярость всего несколько минут назад. Да, 13 человек впало в кому. Лотос прислал странное сообщение, намекая, что меня ждут неприятности. Но связано ли это? Может и правда совпадение. А если и нет, то слова Джуничи тоже имеют свой вес. Я всего лишь хотел сделать как лучше, остановить преступников. И все же косвенно я виноват в отравлении подростков. Интересно, сколько им лет? Мои ровесники или младше? За этими размышлениями перешел дорогу и вошел в торговый центр. Как всегда, внутри играла расслабляющая музыка, и со всех сторон доносились довольные голоса покупателей. Видимо, продавцы из кожи вон лезут, чтобы угодить. Впрочем, это не в новинку. Я поднялся по эскалатору и направился к магазинчику Минь. Что сказать? Весь гнев сошел на нет. Может, зря сюда явился. Она ведь наверняка на меня зла. Устроит взбучку или еще чего удумает. Не знаю, но отступать было поздно. Однако вселенная была на моей стороне. Или же наоборот, пока не решил. Но магазинчик Минь оказался закрыт. «Зараза!» — выдохнул я и присел на лавочку, стоявшую рядом. Стоило перевести дух и собраться с мыслями. Иначе можно наворотить такого, о чем потом непременно пожалеешь. Итак, что мне делать? Возможно, развратная китаянка уехала из города, а может... Нет, даже думать не хочу, что ее убили. Однако для Лотоса это не проблема. Но что тогда? Как с ним связаться? Да и нужно ли? Я привстал и подошел к стеклянной стене магазина одежды. Приложив ладони, всмотрелся во мрак. Конечно же, никого там не оказалось, но мне не это требовалось. Увидев ту камеру в дальнем углу зала, через которую за нами наблюдал Лотос, достал телефон и помахал им. Может, увидит и напишет. Но зачем мне это? Черт возьми, я же обещал не связываться с ними больше. Но что еще остается? Если это правда и людей отравили шершнем, значит, мне могут прислать очередное задание, чтобы спасти их. Так ведь? Да? Вернулся на лавочку и решил подождать. Однако минута шла за минутой, а мне никто не звонил и не писал. Мимо проходили покупатели и работники центра, с любопытством смотря на одинокого парня с уставшим видом. Я прождал около получаса, но Лотос никак не отреагировал. И что теперь? Идти на поклон к Джуничи, чтобы он взломал телефон и нашел хозяина номера? Или найти иной путь? Может, тот таксист, который также бесследно исчез? Думай, заму, думай, ты должен их спасти. Телефон завибрировал, отчего я чуть было не подскочил на месте. Черт, так и с ума сойти можно. Посмотрел на экран, но ожидания не оправдались. Вместо Лотоса мне написала Аои. Вот только тебя сейчас не хватало. Я вздохнул, но все же открыл сообщение. Как всегда, там была откровенная фотография. Да, обнаженная грудь девушки меня всегда привлекала, но сейчас мысли крутились вокруг другого. Черт! Выдохнул я и чуть было не воскликнул от идеи, что пришла в голову. Подружка Ясуши, чьи фото он мне присылал. У нее ведь тоже была татуировка лотоса, и не просто цветка, а именно лотоса и семерки. Да и сам секретарь давно вызывает подозрения, особенно травма, которую он получил на краю города. «Нет», — пробормотал я, глядя в никуда. «Не может быть. И все-таки слишком много совпадений. Поэтому стоило сейчас же наведаться в офис и все разузнать».